«Ты что, с ума сошел?» — все еще усталым голосом спросила она. «Откуда это?» «Сказать правду?» Инна Матвеевна смотрела на него молча своими кошачьими, немигающими глазами. «Подобрал в одном немецком доме», — усмехнулся Поли. «Дураки и кретины мелкое барахло привезли, сувенирчики от войны. А я этим способом прибарахлился. Фашистский полковник там прежде проживал, наверное, из нашего банка запасся». «А если они фальшивые?» — спросила Инна Матвеевна. «Проверено», — деловито ответил Жорж. «Не на ребенка напали. Сам снес в Москве сберкассу и сказал, что подозреваю эту сотенную, что она фальшивая. Кассир, что еще с царских времен, даже обсмеял меня». «Значит, это твое приданое». «Значит», — твердо ответил Полей. «А паспорт у тебя, верно, есть?» «Без паспорта ни шагу», — кривя рот, усмехнулся он. «Его даже в постели любимая просит предъявить и проверяет особые отметки, или как там, прописку». «Успокойся, девуля, паспорт в гостинице в вашей «Волге». Я там сходу номеришко снял, только казну не решился оставить». И он ласково похлопал по крышке чемодана. Инна Матвеевна вдруг ужасно проголодалась. Полей открыл консервы треска в масле, и они сели за стол, она накинута на плечи оренбургском платке, он в трусах и в тонкой серебристой фуфайке. Ей нестерпимо хотелось уснуть, и было почему-то страшно, как никогда в жизни. «Пока суд да дело, ты деньги прибереги», — сказал Полей. «Мне с ними в гостиницу глупо соваться. Положи часть на сберкнижку, часть по разным ящикам распихай. В служебном сейфе можешь немного держать». «Отстань», — попросила она. «Неужели кроме денег тебе говорить не о чем?» «Стишки, что ли, декламировать?» — неожиданно огрызнулся он. И мягче добавил. «Возраст не тот, да и жизнь потоптала». Погодя спросил. «Шампанского выпьем?» В 8 часов она повела раскапризничавшуюся елку в садик. Роняя крупные слезы, девочка говорила, что не хочет никакого дяди. «Пусть дядька убирается прочь, он плохой. Зачем его сюда пустили?» Когда Инна Матвеевна вернулась, Полей, умывшись, голый до пояса, брился на кухне возле раковины широким посверкивающим лезвием опасной бритвы. Крепкая щетина на его костистом лице сухо шуршала. Левой рукой натягивал кожу возле уха, а правой был белый черенок бритвы. «Что это?» — тихо спросила Инна Матвеевна, вглядываясь в его руку, туда, где почти возле подмышки ясно проступала литера. Нормальная, казалось бы, «В», тонко, как бы фабричным массовым способом выполненная татуировка. «Что это у тебя под рукой?» Жорж слегка дрогнул крепким мускулом и ответил не сразу. «Не видишь? Буква «В». «Была одна. Некто Валя. Свести надо». «Разве это так просто свести?» «Просто не просто, а надо. Глупость произошла. Под влиянием минуты». «Под влиянием какой такой минуты?» — совсем тихо осведомилась она. Тихо и со страхом в голосе. «При чем тут влияние минуты?» «Романчик был, вот и наколол себе глупость, буковку». Он добревал, водил и водил лезвием по уже начисто выбритой щеке. «Значит, это просто буковка», — протянула она. «Романчик был. Значит, ты меня за дуру считаешь? Это ведь, Жорж, группа крови, вторая у немцев. По-русски-то «В», а по-немецки это «Б». Я точно знаю». «Да, она знала. Видела в марте 44-го, когда привезли 2 эсэсовских чиновников, военных преступников, карателей. У них была точно такая же татуировка». «Здорово ты образованная», — усмехнулся он. «Ну, группа, что особенного. Когда наших ребят засылали туда на особое задание, делали вот такие наколки, чтобы все было в аккурат. Непонятно?» «Но ты же сказал романчик. А что же мне, так сразу и исповедаться перед тобой, кем в войну был? Эта девчушка никому не положено рассказывать, и еще время не вышло». «Зачем же тогда рассказываешь?» — ровным голосом осведомилась она. Он опять стал врать что-то уж совсем несусветное, даже неловко было слушать. Но она слушала и очень хотела верить, что все это именно так, как он рассказывал. Сбрасывали с парашютом, доставлял взрывчатку народным мстителям, выполнял особые задания по налаживанию связи, носил форму гестаповца. Если бы это было правдой, потому что если это ложь, ей конец». К 11 часам Инна Матвеевна увезла Полея в расхлябанном драндулете такси к подъезду гостиницы «Волга», условившись, что он придет непременно обедать. Возле гостиницы мотор ДКВ забарахлил, водитель, ругая зарубежную технику, поднял капот. Горбанюк смотрела, как Жорж медленно поднимался по ступеням. День был солнечный, звенела капель. На этом ярком солнце Горбанюк увидела, как навстречу Жоржу из широких зеркальных дверей вышел старый профессор Гебезейн, и как он остановился, схватил рукой за локоть профессора Щукина, моложавого и статного, в короткой куртке и без шапки. Седые волосы его сверкали на солнце серебром. Полей тоже остановился. Они стояли друг против друга не более как на расстоянии шага. И желто-бледный австриец, и Жорж. Что сказал Гебезен, Инна Матвеевна не расслышала. Шофер в это мгновение захлопнул дверцу и рванул скорость. Ни обедать, ни ужинать Полей не явился. Страшные предчувствия терзали Инну Матвеевну. Может быть, ей следовало, опережая события, самой позвонить Бодростину и поведать ему свои подозрения. Ну, а если это только подозрение, если Бодростин посмеется над нею? И еще один ужасный день миновал, полный тревог, сомнений. Звонить Бодростину или нет? Пожалуй, было уже поздно. Если Жоржа взяли, сообщать о своих подозрениях смешно. Сухими губами, с остановившимся взглядом, она ждала, понимая, что ждать бессмысленно. И, ненавидя Полея, окончательно погубившего ее будущее, все-таки словно сквозь сон чувствовала на своих плечах его горилье руки и на своем лице его тяжелое, горячее, звериное дыхание. Сердце Инны Матвеевны словно останавливалось, а потом начинало стучать быстро и неровно. На следующее утро из своего кабинета Инна Матвеевна измененным голосом поговорила с администратором гостиницы. Ее интересовало, в каком номере остановился товарищ Полей. «Да, именно так, Полей». «Полей?» — спросил администратор. «Полей Георгий». «Полей, сейчас, сейчас». И администратор так к ней прицепился, что, не кончив говорить, она повесила трубку. Потом сняла, отбоя не было. Тогда, серая от страха, Инна из приемной Евгения Родионовича позвонила в бюро ремонта. Ее колотила такая дрожь, что даже степановская секретарша Белочка сочувственно осведомилась, не больна ли она. «Грипп», — сухо ответила Горбанюк. Пришла с очередным докладом закадычная. Инна Матвеевна ее почти не слушала. Какое было дело до профессора Щукина с его молодой женой и рискованными операциями? Какое было дело до того, что Гебезин получает письма из-за границы и сам пишет в империалистические страны? Какое было дело до того, что у Саиняна, по словам его собственной жены Любови Николаевны, репрессированные родственники? Ей не было ни до кого никакого дела. У нее хватало своих забот. Эту ночь она опять не спала, все ждала, что он вдруг вернется. Пила валерьянку и оставшийся коньяк. А утром старуха Ветчинкина с таинственным лицом сообщила ей, что ее уже спрашивал товарищ майор Бодростин. Два раза просил позвонить немедленно, как придете. И добавила сочувственно: «У вас совсем серое лицо. Что-нибудь случилось?» Несмотря на строгое запрещение курить в отделе кадров, Ветчинкина разговаривала со своей начальницей с папиросой в желтых редких зубах. В вестибюле управления на улице Ленина, предъявляя пропуск часовому, Инна Матвеевна увидела старого Гебезена, который, осторожно ставя ноги, спускался по лестнице.